Часть третья. Чистая пуля. Глава 58. Ньяман проснулся рядом со зверем. Черным, жестко-шерстным чудовищем. Он содрогнулся и резко сел, задыхаясь от ужаса. А секундой позже понял, что никакого чудовища нет. Только ковер из меховой шкуры, на которой они с Лаурой занимались любовью. Ньяман нашел очки, надел их и огляделся. Через балконные двери в комнату вливался свет дня. Камин давно прогорел. На креслах и диване валялась одежда. Пахло золой и холодным предрассветным воздухом. 7:20 утра. Проклятие! Он проспал всю ночь на полу, завернувшись в коврик, как бродяга в старое одеяло. «Молодец, майор! Всем сыщикам сыщик!» Он попытался восстановить в памяти вчерашние подвиги, но мозг выдавал смутные образы, нисколько его не возбудившие. «А где Лаура?» «Вряд ли она готовит ему завтрак». «Лаура?» Ответом стала мертвая тишина. Ньяман продолжал звать, застегивая рубашку и ремень, надел пиджак. Прошел по комнатам, нашел ту, где они ужинали с кузенами. Вернулся назад, наткнулся на оборудованную на американский манер кухню. Безупречный порядок, пустота, ледяной холод. Он бродил по стеклянному кубу и не верил, что мог сотворить подобное. Спать со свидетельницей глупо, а уж заниматься любовью с Лаурой — полный идиотизм. Она подозреваемая, и она же жертва, которой нельзя подходить даже на пушечный выстрел. Воспоминания постепенно возвращались. Острое наслаждение, от которого скручивалось все внутри, как от приступа морской болезни. Ночь тащила Ньямана в темные глубины. «Не напарись на риф, сыщик!» «Лаура!» Он начал подниматься по ступеням. По большому счету, он никогда не понимал и не принимал того животного состояния, в которое неизбежно впадали все люди, стоило им остаться наедине, раздеться и слиться в экстазе. Ха-ха-ха. Ньяман то и дело бился лбом или затылком о наличники или дверные рамы. Можно подумать, в начале 20 века все мужчины были карликами. Двери всех комнат были открыты. Он заглянул в каждую и нигде не нашел ни следа еды. Майор вернулся в свою комнату, открыл балкон и выглянул. Утренняя прохлада прояснила мозги. Мелкий дождик, наверное, роса, пропитал воздух. Внедорожник Лауры стоял во дворе. Значит, она не уехала. Или взяла другую машину. А может, ушла в часовню подумать на могиле брата? Он протянул руку, собираясь закрыть дверь, и почуял запах Лауры. Сухой, прокаленный, он насквозь пропитал его рубашку, как будто ткань лежала рядом с костром. Ньяман спустился на первый этаж, снова прошел через гостиную. Возможно, Лаура оставила сообщение. Он залез в карман пальто, достал телефон и убедился, что мадам не снизошла. Зато Ивана за ночь прислала дюжину смс-ок. Его помощница накопала много информации, пока он спал. Сыщик зашел в кухню и подставил голову под холодную воду. Не слишком приятно, зато мысли проясняются. Малышка наверняка зла как черт, нужно быть готовым к отпору. Ньяман начал на ходу набирать номер и вдруг заметил деталь, от которой похолодела спина. В пирамиде не хватало ружья. Того самого, особого, принадлежавшего отцу Лауры. Шедевр, посвященный охоте с подхода, из которого можно с 200 метров попасть в глаз оленю. Графиня наверняка прихватила и горсть самодельных патронов с мягкой головкой, обладающих максимально разрушительной силой. Ньяман тяжело опустился в кресло. До него дошло, что накануне он случайно проговорился. Лаура поняла, кто убил ее брата. Решила ради разнообразия переспать с легавым. Дождалась, когда он заснет, и отправилась сводить счеты с помощью оружия. «Вспоминай, болван, будь ты неладен». «Что поняла Лаура?» Ожил его телефон. Разгневанная Ивана закричала, забыв о чинах и званиях. «Какого черта, шеф? Я всю ночь пыталась дозвониться. Где вы были?» «Я же сказал, что встречаюсь с графиней». «Но вы вроде не собирались застрять там до утра». Он сделал жалкую попытку отвлечь ее внимание. «Ты сама-то в порядке? Что за тон? Что-то стряслось?» «Мы получили расшифровку звонков Шулера. За час до смерти он разговаривал с Лаурой фон Гейрсберг». Ньеман онемел. «То есть вы кувыркались с подозреваемой номер один?» Ивана не отказала себе в удовольствии прибить шефа к позорному столбу. «Где ты?» «Перед вами!» Ньеман поднял глаза и увидел, как во двор въезжают полицейские машины бутылочно-зеленого цвета. Одна, две, три, четыре. Они резко тормозят, полицейские десантируются. Сыщик запаниковал, прицепил кобуру к поясу, надел пальто. «Помни о достоинстве французского офицера, товарищ!» Он подскочил к двери, но створки уже распахнулись, и полицейские с оружием наперевес ворвались в жемчужину Баухауса. На него никто не обращал внимания. Им требовалась графиня, а не паршивый французский легавый, с самого начала смотревший не в ту сторону. Появился Клейнерт. Он не изображал триумфатора, но и не выглядел пришибленным, хотя его достало шедшее зигзагом расследование. Комиссар постарел на 1000 лет и не был похож ни на функционера, ни на мушкетера. Скорее уж на Льва Троцкого за несколько дней до смерти. Клейнерт смерил Ньемана взглядом и молча присоединился к своим людям, обыскивавшим комнаты. «Где Ивана?» «Только она может вытащить меня из этого дерьма». Ньеман ошибался. «Ну что, довольны собой?» — спросила она, появившись на пороге. «Ивана», — пробормотал он. Его мозг превратился в отрезвляющую камеру. Возвращение в реальность после ночи любви обернулось крахом. «Все прояснилось. Без вашего участия», — добила его хорватка. «Не тяни, рассказывай». «Главное, вы уже знаете. Последний звонок Шулер сделал графине». «Это ничего не доказывает». «Но позволяет предположить, что доктор сказал нечто, заставившее ее отправиться в лабораторию». «Это голословное утверждение на грани провокации», — Ньеман покачал головой. «Никто не видел там Лауру». «Ошибаетесь. Один из тамошних блаженных заметил ее внедорожник на парковке в момент убийства». Полицейские ходили туда-сюда у него за спиной, переговариваясь на языке, который он научился ненавидеть уже в детстве. Язык нацистов, язык подонков. Синеватые лучи фар смешивались со светом нарождавшегося дня и превращали оконные стекла в абстрактные картины. Ньеман, загнанный в клетку Фарадея, чувствовал себя арестантом, приговоренным к изгнанию. Не за то, что совершил реальные преступления, за вопиющую глупость и наивность.